Аум. Долго еще болела рана Сиддхартхи. Часто случалось ему перевозить через реку путников, с которыми были их дети, сыновья или дочери, и каждый раз, глядя на них, он не мог удержаться от завистливой мысли. Сколько людей, сотни, тысячи, обладают этим пленительнейшим счастьем? Почему же я лишен его? И недобрые люди, и разбойники, и воры имеют детей, и любят их, и пользуются их любовью. Все, кто угодно, только не я. Так просты, так бесхитростны стали теперь его мысли. Так велико было теперь его сходство с людьми, что сродни малым детям. Иначе, не так, как прежде, смотрел он теперь на людей. В его взоре теперь было меньше ума, меньше гордости. В нем прибавилось тепла, любопытства, участия. Обычные путники, которых ему приходилось перевозить через реку, женщины, воины, торговцы, люди, похожие на детей, не казались ему теперь такими чуждыми, как много лет назад. Он понимал их, ему была понятна и близка их жизнь, основанная не на мышлении и познании, но единственно на желаниях и инстинктах. Он казался себе таким же, как они. И хотя он уже близок был к завершению пути и терпел последние муки, причиняемые последней раной, люди, похожие на детей, казались ему братьями. Их тщеславие, жадность, их нелепость перестали быть для него смешными, стали понятными, стали достойными любви и даже почитания. Слепая любовь матери к своему чаду, слепая глупая гордость чванливого отца за своего единственного сыночка, слепое дикое стремление молодой тщеславной женщины к украшениям и восторженному вниманию мужских глаз — все эти инстинкты, все эти ребячества, простые и глупые, но невероятно сильные и живучие, эти неистребимые инстинкты и желания перестали быть для Сиддхартхи детскими забавами, ибо он видел, что люди живут ради них, он видел, что ради них люди преодолевают любые преграды, пускаются в путешествия, ведут войны и готовы на любые жертвы, на любые лишения. И он любил их за это. Он видел в каждой их страсти, в каждом поступке жизнь, вечно сущая, неуничтожимая, брахмана. Эти люди с их слепой верностью, с их слепой силой и живучестью были достойны любви, были достойны восхищения. Они имели все, эти люди. Человеку, умудренному знаниями, человеку-мыслителю нечем было гордиться перед ними, кроме одной единственной мелочи, незатейливой и крохотной, сознания, понимания единства и связи всего сущего. Но даже тут Сиддхартху порой одолевали сомнения. Имеет ли это знание, эта мысль, такую уж большую ценность? Не является ли и она ребячеством, забавой людей-мыслителей, похожих на детей? Во всем же остальном дети сансары были наравне с мудрецами и даже сильнее, искуснее их, подобно тому, как дикие звери, упорно, непоколебимо следуя законам борьбы за жизнь, порою кажутся сильнее человека.